Такими же неистово увлеченными были Михаил, будущий член Верховного суда СССР, переводчик юридических трактатов Средневековья, историк Раиса, агроном Андрей, но более всех Леонид. Детство на Лахтинской улице одарило молодых Исаевых не только стойкостью и энергией. Нудные выстаивания в домовой церкви богатого родственника, строгости, жестокие наказания порождали в мальчишках скрытую ярость. Детский протест оборачивался то богохульством, то просто озорством, желанием дразнить, ерничать. Дразнили в доме все и всех, кого тайком, кого в открытую. Тетка кладет поклоны, а мы с братом Виталием крутимся рядом, черте изображаем. Она в сердцах нас четками, а мы ей согрешила, согрешила, рассказывал впоследствии Леонид Михайлович. Пусть не посетуют родные и друзья моего героя, но этого не утаишь, так было. Жестковатое озорство, стремление уколоть, высмеять собеседника, как каленый оттиск недоброго детства, на многие годы сохранились в характере Леонида Исаева. Надо, однако, отдать ему справедливость. Студент военно-медицинской академии сделал многое, чтобы избавиться от душного наследия отцов. По общему мнению, академия между 1903 и 1912 годами была лучшей высшей школой страны. В стенах ее преподавали такие видные ученые, как физиолог Павлов, зоолог Холодковский, хирурги Федоров, Опель, Вильяминов. Исаев учился хорошо, но знаний, даваемых академией, ему явно не хватало. Вот лишь малая часть книг, которые он прочитал зимой 1906-1907 года. «Экономическая жизнь современных народов», «История Древнего Востока», «История крестовых походов», «Польские реформы XVIII века». Одолев эти солидные труды, медик выписал «Государство будущего» Бебеля и «Жилищный вопрос» Энгельса. Может быть, его занимают только экономические и исторические проблемы? Нет. Познакомившись с Каутским и Гедом, он берется за труды биолога Дарвина и геолога Лайля. Одновременно в его формуляре оказывается подшивка русской музыкальной газеты за 1905 год, партитуры наиболее известных опер и в довершение ко всему руководство по гримировке, которое он детальнейшим образом реферирует. Глядя на этот список, можно, конечно, произнести привычное «любознательный юноша». Но мне видится тут и другое. Сознательно или бессознательно воспитанник Лахтинской улицы, этого петербургского замоскворечья, пытается освободиться от ее духовного плена. Леонид все еще дружен с братьями и сестрами, почтителен с матерью, исполняет нелегкие обязанности члена большой и необеспеченной семьи. Но он уже понял, как жестоко обкраден нищим своим детством. Он спешит, он торопится вкусить от радости, которых не знал прежде. Детям обеспеченных родителей, привыкшим как законное место занимать кресло в партере, трудно понять чувство, с которым 20-летний студент через день бегает на театральную галерку. Эта сумасшедшая, неуемная страсть сделала его, в конце концов, актером. Посещение императорских театров Мариинского, Александрийского и Михайловского разрешалось нам только в двубортном сюртуке и обязательно при шашке, вспоминает однокурсник Леонида, ныне профессор Лев Киприанович Хатянов. За этим, как ястребы, следили комендантские офицеры, всегда дежурившие в театрах и бесцеремонно выставлявшие студентов, нарушавших этот порядок. Примечание. Хатянов Л.К. Военно-медицинская академия. 1906-1911 годы. Воспоминания. Рукопись. Ни сюртука, ни шашки, предметов довольно дорогих, у Исаева не было. Раз, другой, можно было одолжить мундир у более обеспеченного товарища. Большинство так и делало. Но Исаев хотел бывать в театре не раз и не два в месяц, а по возможности каждый день. И так как на это не было средств и подходящего костюма, возник оригинальный выход – стать театральным статистом. В записной книжке рядом с расписанием академических занятий и списком прочитанных книг появились названия оперных и драматических спектаклей, в которых стал участвовать студент-медик. Апрель 1906-го, 5-го – «Пиковая дама», 6-го – «Евгений Онегин», 7-го – «Аида», 10-го – «Лоенгрин». Служба в мимическом составе Александринки и Мариинки не так уж сильно обогащала студенческий бюджет, зато давала возможность проникать в театр через служебный вход, минуя комендантский патруль. Для петербургского провинциала театр оказался не просто развлечением. На долгое время он стал окном в мир, умственным и нравственным наставником. Театр и книги открывали понятия, решительно не схожие с привычными понятиями петербургского замоскворечья. Театр и книги, а не академия, формировали Исаева-интеллигента, Исаева-ученого. Даже через 50 лет сохранил Леонид Михайлович впечатление от тех давних спектаклей. В 1958 году в письме к жене рассказывал он о венецианском купце, которого видел в Александринке в студенческие годы. Последняя картина в саду Порции происходит при лунном свете. И игру, и содержание этого акта я забыл, а вот декорации помню. Уж очень я увлекался тогда декорациями. На пьесы, где действие происходит в комнате, не ходил. Тогда у меня развивалась наблюдательность и зрительная память. Я мог воспроизвести все детали любой виденной декорации. Хорошо запоминал цвета и освещение. Все это потом мне пригодилось. Примечание. Письмо из Самарканда от 27 августа 1958 года. Нет, не академия определила строй мыслей и чувств этого странного студента. В 1912 году Исаев получил диплом лекаря с отличием. Полстолетия спустя в Ленинграде и в Москве я беседовал с его бывшими однокурсниками. В один голос они говорили о том, что Леонид был хорошим товарищем, весельчаком, человеком сильной воли. Но никто не мог вспомнить об участии его в студенческих сходках, в общественных студенческих организациях, ни даже об экспериментах, поставленных на какой-нибудь кафедре. Он явно чуждался всего, что не имело отношения к учению. Только один раз за время студенчества приобщился Исаев к подлинной творческой науке. Но случилось это далеко за пределами Академии и даже Петербурга –